как ослепителен выход, фанфары салют, я вне равновесия. Жаль только все, что ты можешь увидеть во мне, это блестки и стразы. Что сделать тихо в подполье, уйти где-нибудь в белорусском Полесье? Или остаться с тобою вот тут, под Москвой, и предать себя сразу? Я знаю все, что ты скажешь, сейчас для меня будет драма. Одно слово правды на весь разговор, да и то мое имя. Пусть будет первое слово в жизни твоей и последнее, мама. И только имя мое в утешении останется где-то посередине. Я столько раз наступала на горло и сердце собственной песни. Как много разных людей хотела, чтоб я в этой жизни упала. Я знаю месяцы лжи, километры любви и столетия лести. Но я сейчас улыбаюсь, совсем не боясь начинать все сначала. Я знаю все, что ты скажешь, сейчас для меня будет драма. Одно слово правды на весь разговор, да и то мое имя. Пусть будет первое слово в жизни твоей и последнее, мама. И только имя мое в утешении останется где-то посередине. Я знаю все, что ты скажешь, сейчас для меня будет драма. Одно слово правды на весь разговор, да и то мое имя. Пусть будет первое слово в жизни твоей и последнее, мама. И только имя мое в утешении останется где-то на середине. Сейчас для меня.